Глава вторая. Огонь свечей и сам воздух колебались от движения знамен, вносимых в залу. Перед алтарем, в короне и в боевых доспехах стоял король Ян Казимир, с ним рядом королева Мария. За ними сон всех высших чиновников Речи Посполитой. По окончании торжественного молебна, прибывший из Рима папский легат, опоясал короля освященном в соборе святого Петра мечом, королеве поднес золотую розу, а королевскому хорунжию Александру Конецпольскому священную хоругвь. Была зачитана грамота папы, который отпускал грехи всем, кто примет участие в походе на казаков. Королю папа присваивал титул «Защитник веры». «Какая изумительная роза!» — шепнула королева Мария Яну Казимиру, показывая свою награду. Увы, это единственное золото, на которое расщедрился римский папа. Король улыбался, но это была заученная улыбка. После церемонии король и королева показались войску. Гремел салют, воины были счастливы. Может быть, со времен Сигизмунда Вазы Польша не знала такого единения, такой готовности идти на врага и победить. Прощаясь с королевой, Ян Казимир сказал ей: «Я, кажется, сделал все, что было в моих силах, для успеха». Он откинул голову, задумался. К хану было отправлено тайное посольство. Король был готов платить и платить, лишь бы хан был в дружбе с Польшей. Тайные агенты отправились на Украину привести в действие весь механизм уготованного предательства. Пора обладателям тайных привилегий вспомнить, кому они служат. «Да, я сделал все, что мог», — повторил король с уверенностью. Королева сияла улыбкой, она была воинственной королевой. Через несколько лет, во время шведского нашествия, она будет разъезжать по воинским частям, поднимая дух отчаявшихся, а под Варшавой, во время яростного обстрела, выйдет из кареты и отдаст своих лошадей, чтобы солдаты отвезли в безопасное место пушки. Сама же будет сидеть на барабане, наблюдая за стрельбой батареи. У короля было только одно сомнение. Он не решался выбрать человека, которому можно было доверить общее командование. Коронный гетман Николай Потоцкий нес на себе груз прежних тяжких поражений. Когда-то он не сумел распорядиться 20 000 жалнеров. Так стоило ли отдать под командование гетмана 100 000? Народ хотел видеть во главе войска князя Иеремию. И король склонялся к тому, чтобы вручить армию во власть Железного Вишневецкого. Подготавливая почву для такого важного акта, Ян Казимир присвоил князю звание фельдмаршала и услышал ропот придворной знати. Оставалось одно – командовать войсками самому. Местом сбора посполитого рушения был объявлен город Соколь. Война приближалась в семимильных сапогах, а в Чигирине вздумали сыграть свадьбу. Хмельницкий выдавал младшую любимую дочь Екатерину за Данилу Выговского. Данила был под стать брату умен, а красотою среди выговских он был первый. Да в красоте ли дело? Шил кафтан Богдан навек. Род выговских в войске запорожском был на самом верху. Богдан видел все возрастающую его силу. Выкорчевать выговских было не за что, а опору в них Богдан находил. Оставалось одно средство сделать этот могущественный клан вполне своим. Нужно было с ним породниться. Вот и сыграли свадьбу. Перед самой войной сыграли. Хмельницкий уезжал из дому на заре. Пани Елена, розовая от молодости, златокудрая, будто русалка, пушистая, как июньский лук, теплая, добрая, милая, в легком платье, в легких сандалиях, вся солнечный ветер и счастье, обняла Богдана, а расшалясь, не отпускала от себя. «Пора мне», — сказал он ей, — «скалиться будут мои жеребцы». Совсем гетман разнежился под боком у своей красавицы. Обвела Богдана за шею. Руки, как сама розово-пестная заря. Сердечко-то как стучит. Растрогался Богдан. «Гетман, что бы ни случилось, знай, на самом дне моего сердца был и будешь ты». «Что за речи?» Богдан подхватил жену на руки, поднял, как ребенка, и сделал широкий круг по горнице. «Не знаю, где такое место, чтоб тебя достойно было. Рядом с солнцем остается посадить». Он поцеловал ее, опустил на ноги, но она на ноги встать не захотела, скользнула по телу мужа на пол, заплакала. Богдан совсем смутился. «Ты вот что, Елена, ты тоже знай. Два у меня талисмана. Один талисман Тимош, он талисман моих надежд, а второй талисман — ты. Ты — жизнь, единственная моя радость». Нагнулся, поднял Елену, как малую девчинку, поцеловал в мокрый нос, положил в постель, одеялом закрыл. Поехал казак. 80 тысяч сабель набралось в тот раз под Бунчуком гетмана. Однако он не торопился напасть на польский табор, ждал хана. Ислам Гирей опять завел было разговор о походе на Москву, но получил ферман падишаха Турции идти на помощь Хмельницкому. Докатывались тревожные вести из Литвы. Януш Радзивилл готовился ударить с севера на Киев. Богдан решил предупредить нападение и отправил в Литву татар Караш-Мурзы. Караш-Мурза потребовал денег, и Богдан послал из своего лагеря в Чигирин Тимоша, чтобы тот привез из казачьей казны бочонки с деньгами. В эти же дни собралась в Чигирин пани Мыльская. Ее сын Павел вместе с дейнеками и другими казаками отправился на службу к гетману. Вот тогда-то и вкатилась в Горобцы кадушка в шароварах. У кадушки этой нашлась грамотка. Горобцы и земля окрест отписывались будто бы на имя пана Тетери, человека, состоящего при пане Хмельницком. Истинность грамотки подкрепляли шестеро казаков. Казаки принялись ходить по хатам, собирая брок для нового хозяина. Но пани Мыльская вспомнила былое, зарядила пистолеты, взгромоздилась на коня и такую пальбу затеяла над головой пана Кадушки, что тот бежал вместе с казаками из Горобцов, боясь даже оглянуться. Пани Мыльская, однако, не успокоилась и поехала в Чигирин требовать у казачьих писарей объяснения. Словно каша кипела, весь Чигирин был на улице, носились с криками дети, трубили в трубы глашатай. Одни бабы хохотали, другие заходились в слезах. Смерть на погляденье — сатанинский праздник. Людям он не в страх, ибо такие праздники — ладан для безобразия души. «Что у вас?» — спросила пани Мыльская пожилую казачку. «Беда, матушка, молодой хмель мачеху свою казнит». Охваченная непонятным предчувствием, пани Мыльская пошла за толпой, а когда опамятовалась, с чего-то ей на казнь глазеть. Выбраться из толпы не могла. Потоки людей, как струи в воде, крутились вокруг белых, только что оттесанных столбов. На высокий помост под столбы выпихнули снизу двоих, мужчину и женщину. «Хеленка!» — оборвалось у пани Мыльской сердце. «Хеленка!» И от этого вылетевшего ненароком словечка пани Мыльскую затрясло, забило. Палачи сорвали одежду с Хеленки и с мужчины, который был с нею на помосте, прикрутили их друг к другу веревками, и вот уже качались они высоко над людьми, вниз головой. И еще пани Мыльская видела, стоял там, закаменев, черный от черной воли своей истукан, и мальчик бился возле него в слезах. Люди показывали на эту пару, и пани Мыльская слышала: «Тимош, Юрко!» И о тех, о несчастных, говорили: «Елена, Богданова жена! Часовщик бочонок золота украл, бежать хотели». Только к вечеру, помятая, растерзанная, пани Мыльская нашла свою телегу, ухнулась в нее, а возница только рукой махнула. «В Горобцы, Бога ради!» Едва в голове начинало светать, Богдан черпал полный ковш водки, выпивал и впадал в бесчувствие. 3 дня гетман ограждал себя от забот и затей мира, но даже в самый нетрезвый свой час он знал, его слова ждут тысячи и тысячи людей. «Меня не пожалели, и я вас не пожалею», — ронял он тяжелые, непьяные слова с пьяных губ. На 4-й день поутру Богдан вышел к своим полковникам. В ставку приехал коринфский митрополит Иосаф, а с ним монах Павел. Монах привез грамоту константинопольского патриарха, в которой великий пастырь благословлял гетмана казаков на войну с врагами православия, а Иосаф — меч, освященный на гробе Господнем. Хмельницкий подержал меч в руках, вернул митрополиту. «Будь при мне хранителем сей реликвии, да поможет нам святая сила». Монаху Павлу гетман сказал, обращая глаза на Спасов образ: «Клянусь Богом, пойду на Москву и разорю пущу Литвы. Я посылаю им слезные моления от всего сердца, а они насмехаются надо мной». Павел, проникшись к гетману добрым чувством, написал государю письмо, в котором просил: «Великое ваше царствие послал бы вскоре гетману небольшую помощь ратными людьми. У него и без того войска много, но надобно, чтоб славилось имя великого вашего царствия, что он имеет помощь от вас. А если теперь помощи не пришлете, то будет ведомо вашему царствию, что будет война. Татары давно бы его подняли, только война ему теперь помешала». На болотистой речке Стыри встретились две огромные армии. Впервые за всю историю Речь Посполитая выставила войско, которое по численности не уступало казацко-татарскому. Вместе со слугами оно насчитывало около 300 тысяч человек. Король готовился к войне, вспомнили о привилеях, розданных паном Смировским. Не один ли из этих привилеев сработал, когда Тимош вдруг раскрыл мошенничество, а затем любовную измену пани Елены? Казнь жены нанесла Богдану Хмельницкому тяжелейшую душевную рану перед началом военных действий. Хмельницкий тоже позаботился о минах. У него был тайный договор с венгерским князем Ракци. Казачьи лазутчики должны были взбунтовать крестьян-горцев, живших в Татрах, а Ракоцы обещал прийти восставшим на помощь и захватить Краков. О крестьянском неспокойствии Ян Казимир получил известие под Берестечком. На подавление мятежа было отправлено несколько сотен жалнеров Михаила Зебржидовского и 4 эскадрона драгун одного из чернецких, Мартына. С крестьянами расправились быстро и жестоко, чтоб другим неповадно было. Ракоцы вторгнуться в Польшу не посмел. 17 июня воротился из набега Стефан Чернецкий. Пригнал несколько тысяч валов. Пленные крестьяне в один голос твердили: казачье войско отступает вглубь Украины. Сам Стефан Чернецкий подтверждал эти показания. Король гнаться за противником не торопился. Лучше упустить врага, чем попасться на его уловку. В простой палатке Хмельницкого собрались на совет. Тут был сизоусый Филон Джалалия, крапивинский полковник, Матвей Гладкий, Миргородский, Иван Багун, Кальницкий, Федор Вишняк, Чигиринский, Михайло Громыко, Белоцерковский и другие славные полковники войска Запорожского. Между казаками сидели татарские мурзы и первый среди них Тугайбей. Богдан сказал: «Биться всем войском значит потерять много людей». Покосился на татарских мурз. «Нужно превратить эту войну в 100 западней. Нужно отрывать от огромного тела королевской армии малые части и уничтожать их, чтоб все тело кровоточило и обескровило, наконец». Богдан понимал, татары правильной войны не выдержат, не устоят перед крылатой конницей. Утром казаки-удальцы выехали в поле, вызывали поединщиков. Скакал на виду польского войска в отливающем синью панцире сын Тугайбея Иса, а с ним рядом на желтом коне Тимош. Но нет, со стороны поляков никакого движения. Ян Казимир запретил выезжать на поединки под страхом смертной казни. Неожиданным ударом татары и казаки ворвались в тылы польской армии, туда, где нападение никак нельзя было ожидать. Весь фураж, заготовленный для польской конницы, был увезен, а окрестные деревни, подкармливающие польское войско, ограблены. Король приказал нанести ответный удар. Конница погнала татар по низине, и те укатились прочь, скрылись за лазняками. Здесь шляхту встретили пушки и пули. Развернуться мешали заросли лазняка, и полегло тут немало людей безымянных и с именами. До единого человека вместе с ротмистром погибла Харуквь, Ермолай Йордана, погиб Каштелян Галицкий, Ягон Казановский, погиб Юрий Ассалинский, староста Люблинский, тезка и племянник великого канцлера, погиб пан Легенза, мечник Перемышельский, получил ранение Ян Сапега, а Ян Сабеский, староста Яворский, будущий король, вырвался из лазняков на умирающем коне в панцире, пробитым пулями и копьями, но живой и здоровый. Знамя гетмана Потоцкого попало в плен. На левом фланге, где командовал польный гетман Мартын Калиновский и где располагались войска князя Иеремии Вишневецкого, казаки дважды окружали полк братславского воеводы Станислава Ленскоронского. Третья атака была самая кровопролитная. В этой атаке участвовала конница Тимоша Хмельницкого и Тугобея. Полк Ленскоронского снова попал в окружение. Жалнеры дрогнули, смешали строй и были бы вырублены, но на помощь успел Станислав Потоцкий. Он ударил татарам в тыл. Хоругви староста Красноставского Марка Собесского напали на личную охрану Тугайбея. Тугайбей был убит, знатный мудрах Мурза взят в плен. Сабля Тугайбея досталась Марку Собесскому. Всего было уничтожено более 1000 татарских конников, взятых Бунчук. Из знатных рыцарей поляки потеряли ротмистра Сигизмунда Ленскоронского. Яну Казимиру сообщили, разговоры идут самые невеселые. Войско теряет уверенность. Король тотчас сел на коня и объехал позиции, утешая и ободряя людей. Чтобы упредить сомнения, приказал войскам изготовиться и атаковать казачьи полки сразу после полуночи. План короля осуществить не удалось. С болотистой речки Стыри поднялся густой туман. В таком тумане не мудрено было перебить друг друга, и король отменил приказ о наступлении. Утром туман не поредел, но Ян Казимир был этому обстоятельству только рад. Появилась возможность скрытно подойти к лагерю казаков и начать внезапную атаку. Туман – друг, туман и враг. Казаки сами затеяли переправу через болото, чтобы застать польские хоругви врасплох. Полк Джалалии вошел в полк Конецпольского. Резня случилась на коротке. Оба войска отхлынули друг от друга, и тотчас в тумане с полохами засверкали огнища выстрелов. То палил, сам не зная куда, белолицый пан Страх. Поддавшись пану Страху, ударили пушки и ружья по всей линии обороны. Но вскоре все стихло. Король с ординарцами и с 200 охраны еще раз объехал войска. На правом фланге стоял каштелян Краковский и коронный гетман Николай Потоцкий. На левом – польный гетман Мартын Калиновский. Король занял место в центре. Справа от его корпуса находился лес. Перед полком стояли пушки Сигизмунда Прицинского. Чтобы не дать казакам свободно построиться для атаки, король приказал вести артиллерийский обстрел, а сам собрал командующих на совет. Оба гетмана, Калиновский и Потоцкий, может быть, впервые в жизни вдруг сошлись во мнении. «Не лучше ли отложить битву до завтра?» – предлагали они. «Ветер в лицо!» Казаки сразу же получат преимущество. Князь Иеремии на совете не был, но, получив известие о том, что многие склоняются отложить битву на завтра, прислал Яна Денгофа заявить от имени левого фланга, что тотчас начинает битву. «С Богом!» — сказал король, поднимаясь. Против правого крыла польской армии стоял хан Ислам Гирей, против левого — Хмельницкий. Князь Иеремия начал наступление 12 полками, среди которых главной силой были испанские рейтары, наемники. Казаки атаковали наступающих и, перемолотив треть армии Вишневецкого, заставили отступить. На левом фланге наступило затишье. Татары ударили из лесу. Королевский корпус развернулся направо и остановился. А потом, когда татара на помощь подоспели казаки, отступил на прежние позиции и двинул на татары казаков свежие полки и пушки. Не выдержав натиска, татары отхлынули к горе. На горе это и стоял ханский шатер. Король приказал взять гору, но татары отбили атаку польской конницы, а казаки приняли вызов королевских пушкарей и начали дуэль. Две пушки ударили по королю, одно ядро упало у ног его величества. Король ушел с опасного места, поднялся на пригорок. У леса реяло на ветру белое полотнище ханского знамени. «Если возможно стрелять по королю, то нет запрета и на хана», — улыбнулся король. «Попросите пана Прицинского потревожить их ханскую милость». Ядро врезалось в живот Мурзе. Кровь брызнула в лицо хану. «Алла!» Тихо заскурил Ислам Гирей, пятясь от кровавой лужи, от Мурзы, бившегося в агонии. «Алла!» Хан беспомощно озирался. «Да посадите же меня на коня!» Закричал он пронзительно, закатывая глаза. Его подхватили на руки, посадили в седло, и тут еще несколько ядер упало вокруг. Ислам Гирей заколотил ногами по бокам лошади, поскакал, крича бессвязное. И за ним обвалом помчался весь татарский кош, бросив все награбленное. Богдан Хмельницкий видел бегство татар с горы. «Где Тимош?» — спросил он у Ивана Выгорского. «Я здесь». Тимош стоял среди казацких старшин. «Едем, нужно вернуть хана. Выговский, ты тоже со мной?» У Богдана дрожал подбородок, почти не видя, окинул взглядом старшин. «Джалалия, ты самый здесь старший, будь наказным». Всего с двумя казаками охраны помчались за ханом, рыскали по степи туда-сюда, и, наконец, беглец искался. Хан стоял в 4 верстах от Берестечка, в Козине. Татары для безопасности вырезали всех жителей села. Как по раскиданному муравейнику скакал гетман со своими спутниками. Со всех сторон стекались к Козину татары. «Меня чуть не убили!» Бешено затопал ногами Ислам Гирей, брызжа слюной в лицо Хмельницкому. «Война!» — сказал спокойно гетман. «Зачем мне такая война, если меня убьет?» «Великий хан, верни войско в бой!» Богдан опустился перед владыкой Крыма на одно колено. «Мы потеснили левое крыло поляков. Уверяю тебя, они ничего не поняли. Твой отход — это всего лишь превосходная ловушка. Если поляки попытаются окружить казачье войско, ты ударишь в самое больное место». «Нет, Богдан!» — хан прятал глаза. Они сидели в каменном доме какого-то местного богача. Теперь, как и все в Козине убитого, сидели на полу, на сорванном со стены ковре. «Нет, Богдан, я не пойду туда. Я видел дурной сон. Мне сегодня приснилось, будто белый орел сел мне на голову и расклевал мне затылок в кровь. Я сорвал орла с головы, бросил моим слугам, но тут мне принесли питье. Я выпил и по глазам рабыни понял, что она дала мне яд. Как видишь, я жив. Это всего лишь был сон, но я не хочу испытывать судьбу. Белый орел — польский орел. Великий хан, если снится дурное, значит, все будет наоборот. Хочешь, я подарю тебе Марушу? Она в чародействии и в гаданиях не знает себе равных. Ни разу меня не обманула. Я не верю чародеям, Богдан. Я верю моим стрелам, которые я поутру пускаю в моем бахчисарае в цель. Только я последний год этой забавой себя не тешу. Мы с тобой, гетман старый, нам надо жить спокойно. Ступай, время намаза. Хмельницкий вышел от хана, голову держа высоко, чтобы не выказать слабости перед Сефильгазы и другими глазастыми мурзами. К нему подошли Выговский и Тимош. «Разыщи своего Ису», — сказал Богдан сыну. «Узнай, что хан затевает. Упроси хоть ширинцев вернуться, а ты, Иван...» Гетман тронул за плечо Выговского. «Будь возле Сефильгазы. Можешь обещать ему хоть само солнце». Аслам Мурза приблизился к гетману. «Хан отдыхать повелел гостю». Отвел Богдана в соседний дом. Тимош принес недобрые вести. Сын Тугайбея Иса сказал своему названному брату, что у хана с королем тайный уговор не дать казакам победы. Помогать казацкому войску запрещено под страхом ханской немилости. «Плохи наши дела», — сказал Богдан. На следующее утро его допустили перед очи Ислам Гирея. «Войско Запорожское стоит табором», — сказал хан. «И без тебя стоит. Великий хан, мы клятву давали перед Богом быть в дружбе». Какая клятва!» — засмеялся Ислам Гирей. «Москва твое Запорожское войско под свою руку взяла. Какой же ты мне друг? Если бы Москва приняла нас, бедных, не было бы у меня печали. Где оно, московское войско?» Все вспомнил хану Хмельницкий. Измену под Зборовом, грабежи украинских селений и городов. Вспомнил свои заслуги перед Крымом. «Что шумишь?» — смеялся Ислам Гирей. «Если ты мне друг, пошли на Москву, а короля вместе с собой возьмем». На следующий день Богдана, Выговского и Тимоша держали в заперти. Для разговора явился Сефильгазы. «Пусть меня к войску отпустят», — требовал Хмельницкий. «Завтра», — пообещал он. И точно, на завтра хан прислал за Богданом. Встретил как лучшего друга. «Решили мы уходить домой, а ты можешь ехать к войску». «Значит, бросаешь меня на съедение волкам?» «А ты тоже домой поезжай», — предложил хан. «Я от поляков слышал, У них с казаками переговоры. Казакам твоим обещано помилование, если они тебя выдадут. Так что думай, куда тебе ехать». Богдан сунул руку за пазуху и вытащил, держа что-то, в крепко зажатом кулаке. «Помоги, хан, отдам это». А глаза сияли, как давно уже не сияли. «Что у тебя?» — удивился хан. Богдан медленно раскрыл пустую ладонь. «Душа, хан, самое дорогое, душа». Ислам Гирей нахмурился. «Прощай», — сказал гетману. Они выехали на шлях, пятеро казаков. Налево небо было светлое, но там гремел гром. Казачий табор отбивался от натиска польских хоругвей. Направо небо застилали тучи, земля пахла дождем. «Ну что?» — спросил гетман Тимоша, Выговского и казаков. «Здесь ждет нас плен, а там Украина, которую я головой поклялся вызволить из хлопства». Повернул коня направо. Погано было на душе и больше всего от слов своих же, от правильных слов. «Нечего головой попусту рисковать», — сказал Выговский. «А не рисковать, так и жить незачем», — сказал Хмельницкий и полоскал рукой шею коня. «Ничего, победы пережили, переживем и срам».